Глава 44. Максим. А без меня вы не разберетесь? Я с трудом сдерживал возмущение, ведь проект был настолько прост, что его в миниатюре и первоклашка на уроке труда мог схватить из брусочков. Они не могут разобраться с системой канализации. Нервно басил в трубку заказчик. Чего же вы там такого намудрились, я не знаю. Я не разбираюсь в этом. Но раз им непонятны ваши чертежи, приезжай и разбирайся. Не все равно как, но чтобы простой в строительстве не было. Я вас понял. Я прервал бурный поток его негодования, чувствуя, что иначе волной захлестнет и меня. Да так, что настроение будет испорчено на весь день. Диктуйте адрес стройки. Я тебе его сообщением сброшу. По-небратски обратился он ко мне. Решай. Вот же гадство. Ненавижу, когда мое утро кто-то вот так вот запросто одним звонком спускает в канализацию. Да-да, клиент всегда прав. И поэтому я, наскоро приняв душ, влив в себя добрую порцию бодрящего кофе и, сверившись с навигатором, выехал на место, надеясь успеть все до презентаций. Не люблю опаздывать. Добрался быстро, а вот на месте застрял на неопределенное время. Прораба не было, работники понимали русскую речь через раз, а уж чертежи оказались для них китайской грамотой. Создавалось ощущение, что видят они их впервые. И нет, не эти конкретно, а вообще. Час безрезультатного общения, час звонков в стиле «поломанный телефон», я, кое-как разобравшись с возникшей проблемой, покинул стройку. Злой, уставший, будто провел на ринге 5 раундов жесткого спарринга. Но вишенкой на торте моего так удачно начавшегося дня стал коллапс на въезде в город. Дорожники, в общем, как всегда, занялись ямочным ремонтом автомобильных дорог. Добавьте к этому еще и замену опор электроосвещения, и вы получите затор с протяженностью китайской стены. Скорость передвижения – черепаший шаг. Я понял, что опаздываю на все запланированные на тот день мероприятия. Марк. Стиснув зубы, я с трудом сдерживал негодование. Ведь брат не виноват в моих проблемах. Ты где? На объекте. Заказчик решил перепланировку первого этажа сделать, а тут... Ну, ты же разберешься? Прервал его, зная, что разговор о конструкциях, перекрытиях и прочих нюансах готового объекта Марк может вести бесконечно. Ты долго еще там будешь? Да, в общем-то, нет. Мы же все осмотрели. Остался поэтажный план. До 2 успеешь в офис вернуться? В принципе, да. Он замялся, словно над чем-то раздумывая. Я, правда, хотел еще в одно место заскочить. Стушевался он. Марк, на 2 часа назначена презентация проектов участников конкурса детского досугового центра. Я в пробке застрял на въезде в город. Сколько еще проторчу, известно только дорожникам. Плюс по городу еще пока доеду. В общем, мне не успеть. Ну так отмени, перенеси. Ты же знаешь. Мне бы что готовое переделать, а с нуля – это твоя вотчина. Не могу. Это же всех обзванивать надо, а по времени они наверняка уже все выехали. Да и сроки предоставления эскизов заказчику серьезно поджимают, и откладывать нет резона. В общем, езжай, смотри. Оставь 3. Ладно, но только потом не возмущайся моими решениями. Я завершил разговор и отбросил телефон на соседнее сиденье. Пейзаж за окном не изменился. За время нашего общения автомобиль сдвинулся не больше, чем на 10 метров. Я осознал, что такими темпами в офис подойду разве что к закрытию. Но я был не в силах что-то изменить. Мог лишь крадучись, сантиметр за сантиметром уменьшать расстояние и надеяться, что за очередным поворотом коллапс все же закончится. В который раз корил себе за то, что с утра, выбирая между 2 видами моих многоколесных коней, отдал предпочтение 4-колесному в угоду более комфортному передвижению. Так что наслаждался теперь музыкой стереосистемы, прохладой салона и неспешным передвижением. Въехав в город, понял, что опоздал даже на выступление последнего участника презентации. Вся надежда была только на Марка, и то в случае, если среди 10 предложенных эскизов будет что-то стоящее. Телефон, как провидец, просигналил входящим сообщением. Марк отчитался о проделанной работе, грозясь взыскать с меня по полной за эту каторгу. «Так все плохо?» – спросил я перезвонившему. «Из 10 работ лично меня устроили только 3». Вот так, чтобы я сам захотел их вести дальше, а после сдачи объекта с гордостью бы привел Луизу в этот центр. Такие выводы от него, небольшого любителя работать с нуля, дорогого стоят. Спасибо, брат. Оставь их данные у меня на столе. Я уже уехал. Все данные оставил у Лизы. Закончив разговор с Марком, перезвонил менеджеру Лизе и попросил ее организовать все повторные встречи со счастливчиками на следующий день, в 1:30 дня. «Сегодня меня уже не будет», — предупредил ее, и, повернув на светофоре налево, отправился в фитнес-клуб. Давно не мутузил я боксерскую грушу, а кулаки чесались, да и необъяснимое чувство серости будней, растянувшееся на критически длинный срок, давило бетонной плитой. Хотелось скинуть все с себя и насладиться беззаботностью и праздностью, как студенческие времена.